Глава 5. Апрель 2007 года. На укладку сдутой ветром черепицы уходит меньше времени, чем предполагала Ребекка. И справившись с этой задачей, девушка обходит дом с инспекцией. Ощупав зеленые деревянные панели обшивки, сырости не находит, хотя краска начала местами осыпаться. Скорее всего, наружные стены надо ошкурить и перекрасить, но это придется оставить на более теплое время года. Окна, судя по их виду, тоже требуется привести в порядок. Кажется, надо заново шпаклевать рамы. Ребекка возвращается на крыльцо и отковыривает щепку от скамьи. Та, похоже, сгнила. При всей своей любви к строительно-ремонтным работам девушка не уверена, что успеет все починить до возвращения в Стокгольм. Она бережно приставляет лестницу к крыльцу, чтобы забраться и осмотреть его крышу. Старый потертый рубероид местами отходит. Ребекка осторожно просовывает под него пальцы, проверяя, не прогнили ли доски. Но, несмотря на пятна сырости, древесина кажется плотной на ощупь, так что, наверное, можно обойтись заменой рубероида. Девушка как раз собирается снять замеры с крыши, когда слышит голос за спиной. Покачнувшись, она на долю секунды теряет равновесие. Отчаянно вскидывает руки, хватается за наличник и чудом удерживается на лестнице. Обернувшись, видит у калитки Арвида. Светлые волосы растрепаны, все та же грязная футболка облегает накачанное тело. Есть в нем что-то грубое, примитивное. Ребекка успевает подумать, что он полная противоположность Юару. «Прости», — бормочет Арвид, — «не хотел напугать тебя». «Ничего», — отвечает она так, будто ничего не произошло, а про себя гадает, что это вдруг ему могло понадобиться. «Я хотел извиниться за вчерашнее. У меня был плохой день». «Ничего страшного». «Да, и если тебе понадобится помощь, только скажи». Ребекка бросает на него холодный взгляд. «Это что же получается? Он пытается произвести приятное впечатление? Скажу обязательно». Арвид задерживается на пару мучительных мгновений, потом разворачивается и уходит. Ребекка не знает, что и подумать. Конечно, очень мило с его стороны предложить помощь, но насколько он искренен? Скорее всего, эта женушка заставила его прийти и извиниться. Визит Арвида выбил Ребекку из колеи. Отперев хозблок, она достает бабушкину косу и начинает расправляться с прошлогодней травой. Закончив, берет секатор и удаляет лишние побеги, подрезает растения, разросшиеся слишком близко от стен дома, и убирает прошлогодний клематис, который сплел из своих длинных извивающихся ветвей сеть между розовыми кустами и фруктовыми деревьями. Чем больше девушка стрижет и режет, тем быстрее улучшается настроение. Эффект борьбы с сорняками близок к терапевтическому, будто она вычищает все, что ее разозлило. Спустя час пот течет с Ребекки градом, но вид проступающего из-под зарослей сорняков сада приносит удовлетворение. Оказывается, бурьян скрывал грядки, клумбы, сделанные из ящиков, ягодные кусты и маленькую лужайку. Когда она собрала выдранные сорняки в одну большую кучу, взгляд упал на кусты ежевики, поглотившие часть белого забора. Девушка ринулась было их стричь, поправив садовые перчатки на руках, но увидела, как кто-то приближается к дому на велосипеде. Ребекка замирает на ходу и чувствует, как учащается пульс. Мама останавливается, только подъехав вплотную к забору. «Значит, это правда?» – произносит она. «Ты опять дома?» Ребекка не знает, что ответить. У нее перехватывает дыхание. Спазм сдавливает грудь так сильно, что каждый вздох дается с трудом. Ее застали врасплох, она еще не готова и отчаянно пытается вспомнить, когда они последний раз разговаривали. Ищет, за что бы ухватиться. Может, они общались перед самым Рождеством? Вроде тогда она повредила голеностоп. Или это было колено? «Да», — запинаясь, отвечает она. «Извини, я собиралась позвонить, просто не успела». «Ничего страшного. Я понимаю, что тебе здесь есть чем заняться», — продолжает мать. В ее голосе сквозит напряжение. Неужели тоже нервничает? С момента их последней встречи седины у нее прибавилось, но волосы все так же практично подстрижены под пажа. Темно-синяя туника прикрывает хлопковые брюки того же тона. «Может, зайдешь кофейку выпить?» — нарушает в конце концов молчание Ребекка. «Я дома одна», — уточняет дочь. «Бабушка в больнице». «Я слышала. Она сломала руку?» «Да». «Ладно», — отвечает мать и закатывает велосипед через калитку в сад. «Чашечку кофе выпью с удовольствием».